Часть 11. Слухи. Новый главный наставник боевой академии Чистого Инь, недавно сменивший на посту очень уважаемого, но сильно ослабшего за последний год умом и телом главу Ван Ксилина, был крайне недоволен результатом дневного набора. Академия не привлекла и половины обычного количества новичков, и это при том, что ее высочество, принцесса Тан Цао Цао, продемонстрировала прекрасные боевые навыки и стала уверенным победителем турнира молодых талантов среди мастеров. Главный наставник рассчитывал на удвоенный приток новичков. Даже арендовал на неделю целую гостиницу, в которой планировал разместить учеников, которым не хватит места в жилых помещениях на территории академии. Был закуплен и приготовлен дополнительный объем продуктов и лучшего мяса для приветственного ужина. Но ситуация складывалась хуже некуда. Так как он только недавно занял свой пост с минимальным перевесом всего в один голос, второй наставник и его союзники будут обвинять в снижении популярности академии и огромном недоборе учеников именно его. Масло в огонь подливали лишние траты, которые мужчина позволил себе, не посоветовавшись со старейшиной и не дождавшись окончательных результатов набора. Мужчина с сединой в висках трижды опросил подчиненных, допытываясь, не было ли допущено ошибок при проведении экзамена. Второй старейшина мог подстроить какую-нибудь пакость. Уже случалось, что кристалл, показывающий количество вложенной ци, оказывался с дефектом, отсекая вполне пригодных учеников. А однажды письменный экзамен содержал неоднозначный вопрос, на который не смогли бы ответить и некоторые наставники академии, а не то, что претенденты, еще не знакомые с внутренним учением. Еще большую досаду вызывали успехи глав двух других столичных академий. Академия Чистого Неба превысила прошлогодний набор на 50 человек, а Чистого Ян почти на сотню. Мужчина курсировал перед выстроившимися в ряд помощниками, закинув руки за спину, и пытался найти хоть одну зацепку, чтобы провал нового главы не выглядел столь чудовищным. От безвыходности он был готов пойти на некоторые ухищрения и отменить результаты экзамена, чтобы пополнить ряды новичков даже теми, кто не смог пересечь установленный порог. Наверняка прибывшие в столицу претенденты не отправятся по домам на ночь глядя. Одну ночь они все же проведут в городе, а значит их можно было еще отыскать и пригласить на повторный экзамен, который будет сдан независимо от реальных результатов. В конце концов, не каждый год появляется большое количество талантливых учеников. Это не значит, что Академия Чистого Инь снижает свои стандарты качества. Просто тяжелые времена требуют гибких решений. Придумав, как выйти из незавидного положения, мужчина выслал своих помощников на поиски непрошедших экзамен претендентов и стал напряженно ждать их возвращения. До начала приветственного ужина оставалось всего пару часов. Чтобы второй старейшина не заподозрил подтасовку, нужно было успеть провернуть все до начала мероприятия. Через полчаса вернулся первый слуга, тот самый, что был послан в ближайшую к академии гостиницу. Он доложил, что разыскал нескольких парней, прибывших в город вместе с искомыми им новичками, но те уже покинули столицу. По неизвестным причинам, после неудачной сдачи экзамена, они приняли решение отправиться в Академию Тигриного Шага, что располагалось где-то в долине. «Академия Тигриного Шага?» – удивленно переспросил главный наставник. «Не помню, чтобы ее представители выступали на турнире. Да и на ежегодном турнире мастеров их представителей я тоже не встречал. Ты знаешь, что это за Академия?» «Нет, господин главный наставник, я лишь несколько раз слышал ее название в прошлом, но не более того». «Иди выясни, какое место ее глава и сильнейшие мастера занимают в списке 100 самых сильных мастеров империи Тан». «Исполняю, господин», — ответил помощник и спешно покинул внутренний двор. Вскоре появился еще один помощник, и еще один, и все они заявили, что завалившие экзамен новички отправились в долину, чтобы вступить в Академию Тигриного Шага. Это не могло быть простым совпадением. Наконец, один из помощников привел одного задержавшегося в столице парня, который тоже планировал отправиться в эту академию, но отложил поездку до утра. Он тут же был принят в ряды Академии Чистого Инь без экзамена, но не демонстрировал особой радости. Это удивило главного наставника. Он решил выяснить, что беспокоит неофита. «Мастер, а это правда, что принцессы Цао Цао и Тинг Фанг больше не будут учиться в этой академии?» «Почему это? Ее высочество Тан Тинг Фанг находится лишь на третьем году обучения, а принцесса Цао Цао на четвертом. Они продолжат обучение в Академии Чистого Инь, пока не истечет оговоренный договором пятилетний срок. У меня нет причин сомневаться, что члены императорской семьи откажутся от дальнейшего обучения в стенах нашего элитного учебного заведения. Академия Чистого Инь – одна из пяти лучших академий в империи Тан и в десятке сильнейших среди всех четырех великих империй. Наши выпускники несколько раз пробивались в полуфинал на проходящем раз в 5 лет турнире четырех империй. А глубоко уважаемый глава Ван Ксилин стал победителем этого турнира, легко победив мастеров других академий, в том числе Академии Чистого Ян. Правда, это было давно. Конечно, последние 15 лет нам не очень везет. Но с такими целеустремленными и талантливыми воспитанниками, как принцесса Цао Цао, в следующем году мы можем побороться за места в тройке финалистов и даже стать победителями. Так значит, те сведения были неверны? Какие сведения? Наставник, парни, с которыми я был на экзамене, все как один утверждали, что принцессы с начала нового учебного года будут учиться в другой академии. Какой? В Академии Тигриного Шага, поэтому я и решил отправиться туда. Так вот в чем дело. Тан Цин, Бао Юнь, срочно отправляйтесь во дворец и запишите меня на прием к принцессе Цао Цао. Вся столица знает о том, что принцесса меняет место обучения, и только я не в курсе. Мастер, спасибо, что согласились дать шанс такой бездарности, как я, но с вашего позволения я все же поеду туда, куда уже решил. Вдруг дал заднюю разболтавшийся гость. Опасаясь гнева главного наставника, парень попятился к воротам, не разгибая спины. Только когда он скрылся из виду, мужчина дал волю вспыхнувшему гневу. «Проклятие! Ну почему именно в этот момент? Почему император решил перевести принцесс в другое место? Ведь мы выполняли все их прихоти. Они посещали академию когда хотели и как хотели. Ведь все же было хорошо. Неужели его величество расстроился из-за проигрыша племянницы? А ведь я даже договорился с организаторами турнира о том, чтобы ее первый противник в полуфинале поддался». Но Тинг Фанг сражалась настолько плохо, что ее победа была бы просто нелепа. Ее противник и так сдерживался при каждой атаке. Я видел, что он не делал половины из того, что мог бы. Бездарная Тинг Фанг разозлила отца и выставила меня и всех наших наставников посмешищем. Я уверен, что из-за нее император решил отправить сестер в Академию Тигриного Шага, хотя мы здесь вообще ни при чем. Она сама пропустила большую часть занятий и выглядела на арене как корова на льду». «Господин, раз принцессы нас покидают, причина недобора ясна. Те, кто записался на экзамен из-за желания учиться в одном месте с ними, специально его провалили, чтобы отправиться в другое место. Мы ничего не можем с этим поделать. В этом нет вашей вины. Второй старейшина не сможет ни в чем вас упрекнуть», — попытался успокоить господина слуга. «Нет, он только и ждет моего провала. Я буду просить императора изменить решение. Хотя нет, лучше попрошу Цао Цао попросить от моего имени. Мы сможем вернуть всех своих учеников, если убедим ее высочество продолжить учиться у нас». Главный наставник дал волю гневу, не догадываясь, что служанка принцессы Тинг Фанг, прибывшая в академию, чтобы принести извинения госпожи за плохое выступление, прекрасно его слышит, даже находясь за воротами. Так и не войдя на территорию академии, девушка развернулась на каблуках и поспешила во дворец, чтобы доложить госпоже обо всем услышанном. Слухи в империи Тан обычно были довольно близки к истине, так что почти приравнивались к свершившимся фактам и достойным распространения новостям. А пройдя через третьи руки, исковерканной обрывочной передачей или предвзятым, неправильным пониманием, могли приобрести совершенно непредсказуемые формы. В этот вечер принцессу Цао Цао посещало множество особ. Посещали принцы, сестра, главный наставник Академии Чистого Инь и отец. Добравшись до нее, слухи звучали так, что это сам император решил отправить ее учиться в Академию Тигриного Шага. Хотя девушка и не получала официального приказа от дяди, посчитала, что это наказание за нежелание выходить замуж за ненавистного жениха-наместника, и стала активно готовиться к отправке в новое место учебы. А тут еще и младшая сестрица Тинг Фанг подлила масло в огонь. Наслушавшись рассказов слуги о том, что главный наставник называл ее бездарностью и позором Академии Чистого Инь, выставивший ее наставников посмешищем перед его императорским величеством и всей империей, девушка была глубоко оскорблена и пришла в ярость. Она отправилась к отцу с просьбой разрешить ей прекратить учебу в Академии Чистого Инь. Так как за полчаса до этого младший брат императора общался с главой Академии Чистого Ян лично, и в разговоре проскользнула тема снижения престижа Академии Чистого Инь, что даже принцессы решили уйти в другое место, то князь Тан воспринял слова дочери как давно созревавшее решение. На совместном семейном ужине вопрос об отъезде в Академию Тигриного Шага поднялся еще раз. Так как в императорской семье было не принято спорить с решением главы, то младшие дочери князя сообщили отцу, что готовы покинуть дворец и столицу хоть завтра. Так брошенная мной ложь из безобидной шалости превратилась в снежный ком, принесший на горный пик секты Тигриного Шага 150 новых учеников, 2 имперских принцесс с десятком личных слуг, готовящим для них поваром и целым отрядом телохранителей в придачу. а босс лучших продуктов, любимых овощей и фруктов для кормления приветливых девиц также прилагался.